34. У матери Джейн, моей первой жены, и у матери моей сестры Элли были одинаковые заскоки, у обеих периодически срывало башню. И Джейн, и Элли окончили Тьюдор-Холл. В свое время они были самыми красивыми девушками во всем Вудстокском гольф-клубе. Кстати, у всех писателей мужчин, даже у самых дрянных или нищих, были красавицы-жены. Надо бы изучить этот странный феномен, может, когда-нибудь кто-нибудь этим займется. И Джейн, и Элли не дожили до времетрясения, и слава богу, хотя, я думаю, Джейн бы и не возражала против повтора 10 лет жизни, а вот Элли бы точно не увидела в этом ничего хорошего. Джейн была оптимисткой и жизнелюбкой, она до самого конца боролась с раком. Последние слова Элли выражали лишь облегчение и ничего больше. Я уже где-то писал о ее последних словах, вот они. «Не больно, не больно». Я сам их не слышал, и наш старший брат Берни тоже не слышал. Нам передали их по телефону, санитар, говоривший с иностранным акцентом. Я не знаю, какими могли быть последние слова Джейн. К тому времени Джейн была замужем уже не за мной, а за Адамом Ермолински. Я спросил у Адама про ее последние слова, но, похоже, Джейн умерла молча, не осознавая, что ей уже не придется ничего говорить. На панихиде в англиканской церкви в Вашингтоне Адам сказал собравшимся, что у Джейн было любимое восклицание «жду не дождусь». То, чего Джейн ждала с такой радостью и предвкушением, было связано с определенным событием в жизни кого-то из наших 6 детей. Теперь они все уже взрослые. Медсестра в психиатрической клинике, сценарист комедийных фильмов, детский врач, живописец, летчик гражданской авиации и художник-гравер, и у них у самих есть дети. Я не стал ничего говорить на панихиде в церкви, просто не стал. Все, что я мог и хотел сказать Джейн, предназначалось исключительно для нее, а ее больше не было с нами. Наш последний разговор, разговор двух старых друзей из Индианаполиса, состоялся за 2 недели до ее смерти. Мы говорили по телефону, она из Вашингтона, округ Колумбия, где у Ермолински был дом, я из Манхэттена. Джейн была замужем за Адамом, а я был женат на писательнице и фотографе Джилл Кременс, на которой женат до сих пор. Я не помню, кто кому позвонил, может быть, я ей, может быть, она мне, но это не важно. Важно другое, это был наш последний разговор. Мы прощались друг с другом, хотя, конечно, тогда мы не знали, что это прощание. Когда Джейн умерла, наш сын Марк, человек с медицинским образованием, сказал, что он сам никогда бы не выдержал все процедуры, на которые она пошла добровольно, чтобы как можно дольше оставаться в живых, чтобы радостно повторять сияющими глазами «жду не дождусь». Наш последний разговор был очень личным. Джейн спросила меня, как будто я это знал, что именно определит точный момент ее смерти. Наверное, она ощущала себя персонажем какой-нибудь из моих книг. В каком-то смысле так оно и было. Мы с ней были женаты 22 года, и все это время я единолично решал, что мы будем делать дальше и где будем жить. В Чикаго, в Скенектаде, на Кейп-Коде. Это зависело от моей работы. Сама Джейн никогда не работала, она растила 6 детей, что само по себе большой труд. Я сказал ей по телефону, что дочерно загорелый, озорной, слегка заскучавший, но все же счастливый 10-летний парнишка, которого мы даже не знаем, выйдет на берег у лодочного причала в самом конце Скадерс-Лейн. Он будет стоять и смотреть на море, на лодки, на чаек, на волны, в гавани в Барнстейбле на полуострове Кейп-Код. На другом конце Скадерс-Лейн, на шоссе 6А, в 1/10 мили от лодочного причала стоит большой старый дом, где мы с Джейн растили наших детей, сына и 2 дочерей, и 3 сыновей моей сестры. Теперь там живет наша дочь Эдит со своим мужем-строителем Джоном Сквиббом и 2 их сыновьями Уиллом и Бадом. Я сказал Джейн, что этот мальчик от нечего делать поднимет камушек, как это делают все мальчишки, и зашвырнет его в море. Когда камень коснется воды, Джейн умрет. Джейн всем сердцем верила в то, что наполняло ее жизнь светлым, добрым волшебством. В этом была ее сила. Она выросла в семье квакеров, но, отучившись 4 года в Свортморе, перестала ходить на собрания общества друзей. К Когда Джейн вышла замуж за Адама, она перешла в англиканство, а сам Адам как был, так и остался иудеем. Она умерла с верой в Троицу, в рай и ад, и во все остальное. Я очень этому рад. Почему? Потому что я ее любил».